Мой единственный. Киваю и улыбаюсь. Наверное, он прав, но я так и не привыкла получать подарки. Наверное, умение вежливо принимать подарки — это целое искусство, и я его никак не могу освоить. Я люблю тебя и без твоих ухаживаний. Ты же знаешь, мне достаточно букета цветов и коробки конфет. Все остальное не имеет значения, а ты для меня уже и так сделал столько всего, что мне жизни не хватит, чтобы расплатиться с тобой. Ёжик, его тон терпелив. В следующий раз, когда я захочу тебе что-то подарить, ты просто можешь расплатиться со мной одним поцелуем. Этого достаточно, поверь. Я еле сдерживаю улыбку. Хорошо. Если хочешь, можешь пригласить своих родителей сюда, говорит Иосиф. И брат твой может тоже жить здесь. Серьезно? Открываю от удивления рот. Невероятно, он правда позволит моим родителям и брату жить в этом доме? Ну так это твой дом. Ты сама распоряжаешься. По документам хозяйка ты, смеется парень. Я позвоню им сегодня же. «Спасибо», — прыгаю от счастья. «Безумно скучаю по родителям и хочу, чтобы они были рядом. А так я смогу видеться с ними каждые выходные. И Ксюшка с Мироном смогут приезжать сюда отдыхать», — загадочно улыбается Иосиф. «Ты у меня такой удивительный», — шепчу я, смотря на него. «Не верю, что чуть не упустила возможность быть с этим любящим и заботливым парнем. Мы снова занимаемся любовью на огромной кровати. Иосиф, чувствуя мои желания, старается быть нежным и неторопливым. Безошибочный способ заставить меня потерять голову, воспламенить все мои чувства. Я ловлю себя на том, что до сих пор боюсь потерять его. Боюсь, что он встретит кого-то еще, перестанет видеть во мне сексуальный объект. После его крутых подарков на время подобные мысли покидают, но все же снова потом появляются, не давая мне покоя. «Скажи, что ты не бросишь меня никогда», — шепчу я. «Никогда. Я люблю тебя, ёжик». Этот звук наполняет меня радостью. И вот мое сердце уже бешено бьется где-то в горле. Мои пальцы впиваются в его плечи, Иосиф с нежностью ласкает мой живот. Он понимает, что я хочу его так же сильно, как и он меня. Обмениваемся быстрыми взглядами, в которых смешиваются нежность и наслаждение. Иосиф сильный и решительный. Я чувствую его желание ворваться в мое тело и трахать меня так, чтобы я кричала и кусалась. Но он не торопится, не хочет причинять боль. Каждое его легкое движение — подтверждение чего-то неподвластного словам, чего-то более глубокого и сладостного, чем просто страсть. «Сильнее», — шепчу я. С ним я забываю обо всех своих сомнениях. Главное, я уже в шаге от эйфории. Он делает сильный толчок, затем еще раз, еще. Мгновение, и наши тела становятся одним. Мое тело замирает в его объятиях. Я вскрикиваю, уткнувшись в его плечо, а он все старается продлить мое наслаждение. И мне этого становится уже мало. Начинаю содрогаться под ним. Крепко обвиваю его руками и ногами, заставляя глубже проникнуть в меня. И он усиливает давление внутри меня. Боль смешивается с наслаждением, и я лечу. Иосиф, вздымаясь и убыстряя темп, выдыхает мое имя. Кажется, что вся комната взрывается яркими вспышками, а мы с ним летим прямо к солнцу. Потом вспышка, и опять. Я уже не могу сдерживаться. В голове шумит, и я сама двигаюсь, скользя по его члену и кончая. Он тут же выстреливает в меня, и его тело содрогается в последнем взрыве. Мы одновременно останавливаемся, восстанавливая дыхание, а потом лежим рядом и смотрим друг на друга. Он улыбается и подмигивает мне. Меня переполняют нежность и счастье. Мы долго молчим, а потом я спрашиваю его. «Как тебе это удается? Уже год с тобой, но каждый раз тебе удается сделать неповторимым». Его лицо серьезнее, и он шепчет. «Знаешь, ёжик, знаешь, что самое потрясающее в моей жизни? Просыпаться и знать, что ты рядом. Видеть, как утром встает солнце и улыбается тебе. И как ты даришь эту улыбку мне. В тебе отражается не только солнце, но и весь мир. Мой мир». Мы просыпаемся на рассвете от крика зимующих здесь птиц, которые, хлопая крыльями, слетаются через поля на завтрак. Я лежу, уютно устроившись у Иосифа на груди, прислушиваясь к стуку его сердца, которое играет музыку чистого счастья. И эта музыка бесконечна. Ёжик, как же я тебя люблю. Спасибо, что ты есть. Иосиф окончательно пробуждает меня сладким поцелуем. Я обнимаю его и пытаюсь говорить между поцелуями. Я люблю тебя, Иосиф. Очень сильно люблю тебя. Слова любви и нежности приятно застревают между нашими губами. От его слов у меня захватывает дух. «Что я могу для тебя сделать еще?» — шепчет он. «Просто поцелуй», — говорю я, — «и займись со мной любовью». Иосиф исполняет мою просьбу. Я снова улетаю в бесконечность. До сих пор не верю, что из-за своей детской увлеченности одноклассникам я чуть не упустила свое единственное счастье. Иногда я думаю о том, что было бы, если бы мы с Мироном тогда стали встречаться, и у нас были бы отношения. Как далеко бы мы зашли? Может быть, я бы сейчас лежала в его объятиях и тоже благодарила судьбу за него. Возвращаюсь в свою реальность и смотрю на Иосифа. Нет, ни за что не променяла бы эту жизнь с моим парнем ни на какую другую. Вряд ли мне было бы с кем-то так хорошо, как с ним. Я знаю, этот мой любимый человек любит меня такой, какая я есть, не ставя никаких условий, никаких ограничений. Он наполняет мою жизнь гармонией и бесконечным счастьем. Конец. Для вас читала Тина Голд. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, приглашаю вас познакомиться с другими моими книгами. С любовью, ваша Лили Рокс. Постскриптум. Ранее книга публиковалась мною под псевдонимом Кристиан Лав с другим персонажем. В связи с изменением в законодательстве книгу пришлось переделать.